княгиня из села Лоскова. Пока на престоле Муромского княжества был Павел, никто не обратил особого внимания на то, что женой Петра стала крестьянка, ведь сам он находился в подчинении у старшего брата. В повести ничего не сообщалось о дружбе муромских князей с великим князем Владимирским Всеволодом Юрьевичем. Не были описаны совместные походы против рязанских князей, постоянно затевавших междоусобия в своих землях. Из летописей известно, что в 1186 году Владимир и Давыд вместе со Всеволодом Большое Гнездо выступили на защиту двух самых младших по возрасту рязанских князей, которых старшие братья хотели убить. Они разорили рязанские земли, освободили пленников и отдали Пронск обиженному Всеволоду Глебовичу. Победу отпраздновали во Владимире, где вскоре состоялась свадьба дочери Всеволода Всеславы и юного черниговского княжича Ростислава Ярославича. Это произошло 11 июля 1187 года. На почетном месте среди гостей сидел Давыд Юрьевич с женой. В это время, видимо, состоялась очередная встреча Февронии с женой великого князя Марией Ясыней. Возможно, уже после брака Святослава и муромской княжны женщины подружились и часто вместе отмечали семейные торжества. Всего у Давыда и Февронии было трое детей: два сына, Святослав и Юрий, и дочь. Согласно повести, долгое время их жизнь была вполне безоблачной и счастливой, так как супруги любили и уважали друг друга. Однако все изменилось, когда умер старший брат Павел. Давыду пришлось занять княжеский престол в Муроме. Около него сформировался двор из старших бояр. Их жены должны были стать боярынями при дворе Февронии. Однако знатные женщины не захотели подчиняться бывшей крестьянке и стали настраивать против нее своих мужей. Из летописей известно, что старший брат Давыда Владимир умер в 1205 году. Значит, самостоятельное княжение мужа нашей героини началось именно с этого года. В это время и появились у Февронии сложности во взаимоотношениях с боярынями. Возможно, они хотели, чтобы она приняла постриг, поскольку ее дети уже были взрослыми и самостоятельными. Как явствует из повести, сначала недруги пытались поссорить Февронию с мужем. Они заявили Петру, что княгиня не умеет вести себя за столом. Поев, она собирает со стола крошки и высыпает их за обшлаг рукава. Так могли себя вести только бедные крестьянки, а никак не княгини. Только что взошедший на престол князь решил, что поведение Февронии действительно не подобает для женщины княжеского рода. Поэтому он сам захотел проследить за ней и пригласил на обед. Ничего не подозревавшая княгиня отобедала и по привычке положила объедки за обшлаг, видимо, собираясь покормить ими птиц или собак. Увидев это, Давыд разгневался и схватил жену за рукав, но оттуда ничего не выпало, а лишь раздалось благоухание ладана. Получалось, что Бог пришел на помощь Февронии и превратил крошки в благовоние. После этого князь перестал слушать наветы недоброжелателей и еще больше полюбил жену. Но боярыни не желали успокаиваться и с помощью мужей еще более настойчиво стали требовать, чтобы Давыд прогнал Февронию. Князь категорически отказался. Тогда в конфликт были вовлечены все жители Мурома. Раздосадованные несговорчивостью своего правителя, они решили изгнать и его самого. Изгнание. В городе началось восстание, закончившееся тем, что с большим поруганием Давыд и Феврония были выведены из дворца на берег Оки. Горожане вернулись в город и захотели избрать себе нового правителя. Однако оказалось, что сделать это невозможно. Каждый считал себя лучше другого и претендовал на самое высокое положение. Дело даже дошло до потасовок. Давыд отправился молиться в церковь Воздвижения Креста, в которой он нашел Агриков меч. Феврония тем временем занялась приготовлением еды. Она срубила две ветки, воткнула их в землю и повесила на них котел с кашей. Когда все сварилось, она сказала, что в память об их изгнании ветки очень скоро превратятся в большие деревья. Действительно, уже на следующий день они стали огромными деревьями, которые простояли несколько веков. Так как жить изгнанникам было негде, они решили на первое время поселиться в большой лодке. Ее владелец сразу же заметил, что в отличие от его собственной жены, Феврония очень красива. Поэтому он задумал прогнать свою супругу и во время отсутствия Давыда похитить княгиню. Но Феврония разгадала его замысел и сказала ему так: «Зачерпни воду у правого борта лодки и попробуй ее на вкус. Затем зачерпни воду у левого борта. Есть ли отличие во вкусе?» Лодочник, естественно, ответил, что никакой разницы нет. Тогда княгиня заметила, что и в женском естестве нет отличий у разных женщин. Поэтому не стоит бросать свою жену ради другой. Лодочник поразился ее мудрости и, упав на колени, стал просить прощения за свои греховные помыслы. Феврония не стала на него сердиться и не рассказала о происшествии мужу. Тем временем в Муроме продолжали кипеть страсти. На улицах появились вооруженные юноши, которые заявили жителям, что если они не вернут законных правителей, то будут истреблены, дома их будут сожжены, дети и жены умрут злой смертью, а все имущество будет разграблено. Муромцы решили, что в лице этих юношей их ждет наказание свыше. Но, возможно, это были дружинники сыновей Давыда и Февронии. Испуганные горожане бросились искать изгнанников и нашли их в небольшой деревушке, возможно, у родственников княгини. С мольбой обратились они к своим правителям и стали униженно просить забыть все обиды и вернуться на княжеский престол. На это Давыд ответил, что сначала надо уговорить вернуться Февронию, которая вынесла много обид от боярынь. Пришлось знатным муромцам смирить свою гордыню и на коленях просить у Февронии прощения. «О, госпожа наша, смилуйся над нами, сирыми и недостойными тебя. С женами и детьми мы будем служить тебе верою и правдою. Умилосердствуйся, с князем нашим вернись на свой княжеский престол». Феврония сжалилась над ними и дала свое согласие вернуться в Муром. Около города их ждали все жители, от мала до велика, с крестами и иконами. Все им поклонились и с честью проводили до дворца. Там их ждали старшие бояре с женами, любезные и покорные.